и выскребут своими когтями все плевелы вашего декаданса, гадины, лесбиянки, все вон! Танька и Катька, убирайтесь вместе с Нелкой навсегда! Пусть ваши мужья и хахали ищут вас в кругах Дантова ада. Нелка, я разрываю наш брак. Я собиратель и нравоучитель, я пчела, а ты трутень разврата, вон! Тащись со своими мегерами на проститутский вокзал и далее в лепрозорий 20 века. В общем, вот так. Он распахнул все двери и долго выбрасывал на лестничную площадку всякий одежный хлам вкупе с распахнутыми чемоданами, а дамы, слегка дрожа, но высоко держа оскорбленные подбородки, кто в легких пеньюарах, а кто и просто в банной простыне, сидели на ступеньках, ожидая, когда затухнет беснование. Наконец оно затухло, но вместе с тем захлопнулась и дверь квартиры. Тогда они поняли, что все получилось всерьез. Тем более, что из глубин квартиры стала разноситься песня «Врагу не сдается наш гордый варяг» — соло акапелла. Жители аэропортовской слободы в тот день с любопытством наблюдали, как из одного дома в другой через дорогу шествовали навьюченные две молодые дамы и одна девушка, известная населению по фильмам. Им помогал с чемоданами участковый уполномоченный Скворцов, позднее назначенный на пост возле норвежского посольства, что на Воровской, бывшей Поварской. Оказавшись в старой квартире Тушинских, вскоре им предстоял переезд в новую на Котельниках, дамы открыли бутылку лондонского бифитера и приступили к серьезному разговору. Председательствовала Татьяна. «Этот твой монстр отчасти прав. Мы живем, как тунеядки. Едим в туне. Или едим тунца. Так или иначе, пьем, как лошади амазонок. Опьяняемся битвой с каблами, вернее, с человеческими жеребцами. С этим надо кончать. Нам надо влиться в народ, перейти к тяжелому ручному труду. Почему бы не стать нянечками в какой-нибудь грязной больнице? Почему бы не выносить за неподвижными?» «Я за», — подхватила Ахо. «Прямо ему дротиком в глаз. Хочу уехать в Тарусу и жить в избе, ходить за скотиной, утром на рынке предлагать творог, в чайной скорбеть о судьбе столетия. Говорят, что у тамошних шоферов удивительно голубые глаза». «Послушай, ты знала, что в нашей стране миллионы бездомных детей? Это огромная тайна большевиков. Дети переселенных народов кочуют в пустынных степях, вырастает дикарская раса. Мы, как женщины века, должны начать движение по усыновлению и удочерению несчастных. Пусть эти волчата почувствуют материнскую заботу. Я, например, готова им посвятить весь остаток дней. Катька, ты куда?» Оказалось, что Человековой надо идти играть. Она точно не знала, кого играть, но слышала, что какую-то английскую девушку. «Вот», — вспомнила, — «режиссер Оскар Уальд. За мной заедут и повезут на Мосфильм. Нет-нет, в Моссовет. Ну, в общем, не важно, что и где, а важно, как». И, выжив последние капли из бифитера, упорхнула. И вот тут как раз и прозвучал волшебный звонок. Андрюша Каракуль приглашал на свой корабль, обшитый внутри дорогими сортами дерева. Вся эта история была рассказана Тушинскому уже в плетеных креслах на борту Собесского. Он выслушал ее с чрезвычайной серьезностью и даже с некоторой дозой драматизма, если судить по тому, как он хмурился, скалился и ломал сигареты. И лишь только при упоминании Человековой на лице его мелькнула симпатичная, хоть и хитренькая улыбочка. По завершении же рассказа воскликнул: